Наконец, терпение его истощилось. «Да что это такое, Марианна?» — воскликнул он. «Видела ты его где-нибудь, что ли?» «Отец», — ответила девушка, оправившись от изумления, — «это тот лыцарь, который спас мне жизнь». «Спас тебе жизнь? Как? Когда?» — вскрикнул изумленный полковник, отступая теперь, в свою очередь, от недоумения назад. «В лесу, когда кабан подсек ноги моему вороному». Лицо полковника просияло. «Так это ты?» — заговорил он радостно, делая шаг навстречу Мазепе. «Господи, боже мой, вот та радость! Ну иди ж, иди сюда, дай я тебя расцелую, да подякую. Ведь больше услуги мне никто не мог учинить. Вот эта упрямая девчина у меня одна. А я-то еще тебя и в хату не хотел пускать. Вот старый дурень, ей-богу!» С этими словами полковник крепко обнял Мазепу и запечатлел на его щеках три звонких поцелуя. И, отстранившись от Мазепы, но все еще держа его за руку, произнес с лукавой улыбкой: «А ты отчего ж меня сразу не сказал?» «Ха! Ей-богу, чуть-чуть не довел до греха!» «Да как же мне было сказать?» — улыбнулся Мазепа. «Ведь я не знал, что прекрасная панна, дочь пана полковника, живет в этом диком лесу». «Не зови меня панной, казачи», — ответила гордо девушка. «Мы с батьком польского шляхетства себе не просили. Зовут меня Марианной». «А, какая она у меня запекла!» — подморгнул Мазепе Гострый. «Дворян новых не терпит, горше жидов. Если ты позволила называть тебя так, Марианна, то, поверь мне, это будет гораздо приятнее, чем называть тебя ясно освященной княгиней», — поклонился девушке Мазепа. «Но имени твоего я не забыл. Я только проклинал себя тысячу раз за то, что не спросил тебя, чья ты дочь и где проживаешь». «А зачем это тебе понадобилось?» «Прости меня на прямом казацком слове. Хотел еще раз увидеть тебя, потому что такой отважной и смелой девушки я не видел нигде и никогда». На щеках Марианны выступил легкий румянец. «Не сором меня, казачья», — ответила она. «В тот раз проклятая рушница осрамила меня. Но если ты останешься у нас и завтра, я покажу тебе, что умею попадать в цель». «Да что там говорить о рушницах? Рушница всегда и всякому изменить может», — перебил Марианну отец. «Сабля да нож — самые верные казацкие друзья». «А что уж, храбра моя донька, так это ты, казачий, правду сказал». «Да, на медведя выходит. Ей-ей». «Одначе, что же это мы стоим? Да и гостя на ногах держим. Просишь садиться? Угощай, чем Бог послал, Марианна». «Ты не взыщи, пане ротмистре, за нашу справу. Нет у нас здесь ни городов, ни садков. Живем себя, как пугачи, в лесу». Он сел за стол, посадив по правую руку от себя Мазепу, а Марианна поместилась против них. Хотя полковник и просил у Мазепы извинения за скромный ужин, но слова его были далеки от истины. Весь стол был заставлен огромными мисками со всевозможными кушаниями, первенствующую роль среди которых играли трофеи собственной охоты. Здесь были копченые медвежьи окорока, дикие козы, кабанье филе, соленые дикие утки и гуси и другие отборные кушания. Между блюдами подымались высокие серебряные кувшины и фляжки. «Но что будешь пить? Мед или вингжину?» — обратился к Мазепе Гострый. «Да хоть и меду, мне все равно. Мед таки мед. Мед добрый, старый. Но наливай же келыхи, Марианна», — обратился он к дочери и затем продолжал с улыбкой. «Да, славный, из собственных бортей и неоплаченных, а?»